Глава 9. Семен зашел в кабинет, когда визирь заканчивал телефонный разговор. Замер в сторонке. Посланник власти не обращал на него внимания. Тот, на кого он, пусть даже случайно, обрушил пресс силы, уже никогда не предаст. «Остальная сумма?» — спросил он. Выслушал виноватые объяснения человека, занимавшего в Волжском мазуте скромный пост консультанта по транспортным вопросам. «Ладно, не твоя вина». Хайреддин смотрел взглядом, не предвещающим ничего хорошего виновникам задержки. Проклятие. Ему приходилось разбираться с недоработками прототипа. Не слишком тяжелыми, но разве этим сейчас стоит заниматься? Но деньги будут нужны. Он собирается прийти в Кремль законным путем, а на этой дороге всегда высокие сборы. «Я позабочусь. Больше ситуация не повторится». Он положил трубку. «Добрецова придется менять. Это процесс не быстрый, но Ким Родионович уже слегка напуган и стремится вновь завоевать доверие. Теперь он будет переправлять деньги за незаконные реэкспортные операции своевременно, надеясь на прощение, дурак. Власть не прощает тех, кто хоть раз попробовал ее обмануть». «Что, Семен?» «Шевченко вернулся». «Один?» «Нет, с каким-то мужчиной». «Так пусть заходят», — сердито бросил визирь. «Да, Семен. Усильте охрану территории». Семен насторожился. «Есть серьезные основания полагать», — визирь решил быть откровенным, «что сегодня произойдет попытка террористического акта». Охранник явно пытался соотнести смысл фразы и спокойный тон Хайреддинова. Вывод он сделал неправильный. «Рашид Гулямович, на чем сосредоточить особое внимание?» «Семен», — визирь укоризненно покачал головой, — «мне не нужен политический капитал, нажитый на фальшивых покушениях. Рано или поздно он отзывается презрением. Я действительно полагаю, что на меня готовят покушение». «Связаться с отделом охраны парламента? Нас только шестеро, Рашид Гулямович». «Нападать будет одиночка. Правда, очень талантливый одиночка. Не стоит отпугивать его толпой ОМОНовцев, иначе он просто затаится и повторит попытку. Лучше покончить с ним раз и навсегда». Семен неуверенно кивнул. «Вы справитесь?» «С одиночкой справимся». «Это профессионал. Наемный киллер высокого класса». «Машину обстреливал он?» «Да». Семен не стал больше ничего уточнять, а визирь предпочел не вдаваться в подробности. В общем-то, он даже не был до конца уверен в своем прогнозе. Но сегодняшняя встреча была таким удобным шансом для посланника тьмы, что тот не захочет его упускать. Главное — покончить с киллером. Покушение в любом случае, даже при неудаче, нанесет непоправимый вред, привлечет к нему внимание спецслужб и журналистов. Не так уж часто депутатов преследуют столь целеустремленно и энергично. Непременно поползут версии о его причастности к мафиозным разборкам, КНБ усилит контроль, начнет раскручивать Шевченко, что делают украинские военные в окружении русского политика. Всплывет факт выдачи Николаю оружия, кто-нибудь привяжет его личность к событиям на выставке. И станет чертовски трудно закончить игру с оставшимися конкурентами. Шевченко вошел в кабинет уверенно, даже не постучав, очевидно, демонстрируя писателю их дружеские отношения. Визирь шагнул навстречу. Лицо Зарова было ему прекрасно знакомо, но в реальности оно оказалось неожиданно мятым, усталым. Темные круги под глазами, заметное брюшко, забрызганные грязью джинсы, обвислый свитер. «Не следишь за собой, не следишь. А ведь порой посланник творчества бывал и стройным, щеголеватым красавцем, меч в руках держал не хуже посланника силы. А уж язык был подвешен, толпы поднимал и бросал на смерть». «Рад вас видеть, Ярослав». Он протянул руку, и Заров ответил рукопожатием. «Хороший знак. Он может сам этого не сознавать, но ему страшно и одиноко. Он хочет сильных союзников, защиты, уверенности, похвалы. Прежде всего, подтверждаю все свои гарантии. Вы можете в любой момент покинуть нас. Вас отвезут в любую точку города, не причиняя ни малейшего вреда. Откуда такой гуманизм, визирь? Правила игры, Ярослав. Всегда считал политику игрой без правил. Я не политик. Визирь посмотрел ему в глаза, сказал, повышая тон, щупая его душу. Я — власть. Никакой реакции. Насмешка в глазах. Усталость и насмешка. Его не согнуть, как отставного лейтенанта. Прототип все-таки. Тем более прототип творчества. Он всегда ненавидел власть, если не нес ее сам. В этом он был ближе всего к посланнику тьмы. Пускай дрался с ним яростнее всех. Их различие пролегало на тонкой грани морали, которую легко почувствовать, но невозможно определить. «Вы молодец», — почти искренне сказал визирь. «Держитесь, признаете ошибки, способны искать компромиссы». Ему пришлось мгновенно поправиться, пока они не идут вразрез с совестью. Визирь подошел к столу, достал коньяк. «Будете?» Писатель кивнул. Посланник власти аккуратно и понемногу наполнил три бокала. Писатель выпил первым. То ли был предельно доверчив, то ли понимал, нет нужды Харидинову травить его в собственном кабинете. Пока нет. «Будем на «ты»?» «Как угодно». Визирь жестом пригласил его и Шиченко к камину. Там уже стояли три кресла, маленький столик. Коньяк он захватил с собой, все остальное было приготовлено заранее. Писатель сел, вытянув к огню ноги в грязных ботинках, засмеялся. «Огонь в камине, хороший коньяк, мелко нарезанный лимончик, беседа с умными людьми. Такая душевная атмосфера, не хочется уходить». «А это и не обязательно». Визирь плеснул еще коньяка. «Но если вы боитесь разнежиться в тепле, утратить бдительность, так пойдемте общаться в сад. Там холодно, грязно, дождь накрапывает». «Нет, зачем же?» Писатель крутил в руках бокал, глядел в огонь. «Начинайте. Расскажите мне, что вы хотите от мира, и почему я должен быть с вами?» «Долгий выйдет рассказ. А мы разве торопимся?»